женщину. Она еще молода и, наверное, даже красива. Сейчас она страшная. Муж ее — пожилой человек с застенчивым мягким лицом. Одна дочь, Майя, 12 лет, высокая, нескладная, приятная девочка. 3 месяца назад моя помощница Мария Васильевна перевязала ей Баталов проток. Примечание. Незаращение Баталова протока, врожденный порок сердца, при котором остается сообщение между легочной артерией и аортой, существующее у плода. Это самая простая из всех операций при врожденных пороках. У нас в клинике сделано их более 100, и погиб только один больной. Мне много раз звонили разные знакомые и просили, чтобы я не поручал эту операцию молодым врачам. Такие просьбы раздражают. Кого-то должны оперировать молодые. Операция прошла нормально. Проток был прошит с помощью специального аппарата с крепками из тонкой танталовой проволоки. Родители были рады. Впрочем, это не то слово. Но я не хочу искать других. Однако в первые же дни начались неприятности, которым я не придал значения. Много было других, более тяжелых больных. Сначала думали о телектазе доли легкого. Это когда доля затемняется вследствие закупорки бронха мокротой и рассасывания воздуха из альвеол. Мокроту отсосали через введенную в дыхательные пути трубочку, затемнение не исчезло. Образовалась гнойная полость в легком, абсцесс. Сделали прокол и отсосали гной. Состояние Майи не внушало опасений. Пункции повторяли, давали разные лекарства, и недели через 3 полость исчезла. Затемнение почти рассосалось, и девочку отпустили домой. Но на другой же день прибежала мать со страшными глазами, у дочки кровохарканье. Посмотрели на рентгене, все так же. Анализы крови хорошие, никаких жалоб. Успокоили, ничего, после абсцессов легких бывает, изредка разорвется мелкий сосуд в бронхе, пройдет. Не прошло. 3 дня назад девочку привезли в клинику. У нее появились сильнейшие легочные кровотечения. За последнюю ночь это повторилось 2 раза. Процент гемоглобина упал до 50. Я сам смотрел ее на рентгене. Видно довольно большое затемнение в пределах верхушки левого легкого, сливающееся с тенью сердца и аорты. Нам кажется, что кровит из легкого. Возможно, абсцесс не зажил, и воспалительным процессом разрушена стенка какой-то крупной артерии. Может быть, даже аорты. Судя по темпам учащения и усиления кровотечений, это непременно и очень скоро приведет девочку к гибели. Выход только один — оперировать. И чем скорее, тем лучше. Операция была предложена еще позавчера. Родители не согласились, и вчера тоже. Отец, я знаю, сидит под окном палаты, а мать вот сейчас здесь. Мне трудно на нее смотреть. Вашей маечке нужна операция. Иначе она наверняка погибнет в ближайшие дни. Нужно соглашаться. Опасно? Да, опасно. А без операции безнадежно. Рыдает... Ах, за что на нас такое несчастье, но почему вы не оперировали ее сами? Было бы то же самое. Операция сделана правильно. Мы не можем предвидеть и предупредить все послеоперационные осложнения. Казенные сухие слова. И лицо у меня угрюмое и сухое. Мне хочется утешить ее, вытереть слезы или поплакать вместе с ней, но позволить себе этого я не могу. Мне очень плохо. Михаил Иванович, спасите мою дочь, спасите Маечку. Только вам мы верим. Ваши золотые руки, умоляю вас. Меня не нужно упрашивать. Я и так собирался оперировать сам.